Добрый день, я приветствую всех нас очередным виртуальным уроком. Со мной мой помощник, ученик и друг Саша Козлов. Он мне сейчас только что доложил, что на наших двух конгрессах в Германии и в Италии находятся большие группы наших товарищей. 60 человек в Италии и 70 человек в Германии. И они присутствуют вместе с нами на нашем уроке, еще много-много других наших товарищей. Я очень этому рад, надеюсь встретиться с вами, видеть вас на нашем февральском конгрессе здесь, в Израиле. И кто еще не знает об этом, я думаю, что все уже, в принципе, знают, но kabbalahgroup.info, там вы можете узнать все об этом конгрессе, kabbalahgroup.info, записывайтесь, и мы встретимся с вами там. Я надеюсь, что получится очень хороший, очень насыщенный конгресс. Мы постараемся сделать такое сильное объединение между собой. И, как мы знаем, в результате объединения и получается то кли, тот новый орган ощущения, в котором мы начнем ощущать высший мир. А теперь к делу. Значит, мы с вами начали изучать предисловие к Талмуду Сферот, говорили о том, что к Кабале приходят люди, которые спрашивают, зачем, в чем смысл жизни. Исходя из этого вопроса, в чем смысл жизни, отвечает на это Кабала: раскрой Творца. Вот когда раскроешь Творца, увидишь, в чем смысл жизни, а до этого ты его не знаешь и не будешь знать. Ну, а как его раскрыть? Поэтому далее и объясняется, раскрыть его надо, прислушиваться к тому, как тебя ведут свыше. Если у тебя есть этот вопрос, тогда ты должен понять, что Творец постепенно тебя ведет. Как сказано, что он берет руку человека и постепенно кладет ее на добрую судьбу. Возьми вот это вот и двигайся дальше. А как и двигаться дальше, это уже зависит от того, насколько человек понимает и адаптирует к себе все то, что наука Каббала ему предоставляет. То есть его приводит к месту, к книгам, к преподавателю, к учителю, и дальше он уже должен все это правильно реализовывать на себе и в себе. То есть недостаточно в науке Каббала, как в остальных науках, просто учить, и от этого ты будешь больше знать, и от этого ты будешь больше понимать вот этот мир и видеть. Поскольку наука Каббала говорит о мире, которого мы не видим и не ощущаем, то она в первую очередь должна поднять человека на этот уровень, где он увидит и ощутит этот другой мир, на более высший. И тогда уже, после того, как он будет ощущать этот мир, наука это сможет ему объяснять, что же он видит, что он ощущает, где он находится. Так что разница между наукой Каббала и науками нашего мира, что в нашем мире мы видим все и ощущаем все, и науки нашего мира просто позволяют нам понять смысл этих объектов, действий, явлений, которые происходят с нами и вокруг нас. А наука Каббала, она, кроме того, должна нас поднять еще на этот более высокий уровень, который мы сейчас не ощущаем, должны его раскрыть, ощутить, и после этого только в нем разобраться. Поэтому вход в эту науку, адаптация к ней, он предполагает два этапа. Первый этап – это когда человек проходит в себе развитие этих дополнительных органов чувств, чтобы увидеть этот высший мир. А следующий этап – это когда он уже начинает в нем себя исследовать, и окружающие, раскрывающиеся ему. Естественно, то, что он видит, ощущает, это ощущается и видится ему. Он понимает, видит, что происходит, все духовные явления. А те люди, которые не обрели этот орган чувств, они существуют вместе с ним в земном мире, но о том, что он ощущает в мире более высшем, они не понимают, и поэтому к ним он может относиться только тем, что помочь им преодолеть этот путь, развить в себе этот орган чувств, начать ощущать высший мир и тогда уже становиться самим каббалистами, то есть исследующими этот высший мир. Поэтому говорит Баля Сулам в 7-м пункте, что человек проходит 2 этапа. Первый этап — это путь исправления, когда он адаптирует себя к восприятию высшего мира. И второй этап — это когда он уже избавился от эгоизма, начинает ощущать высший мир, тогда он уже его начинает постигать. Поэтому отличие науки каббала от других наук в том, что в науке каббала человек обязан себя исправить в подобие высшему миру. В нашем мире мы уже рождены такими, что мы подобны ему, и поэтому мы можем прямо приступать к его исследованию. А вот в высшем мире мы сначала должны стать ему подобными, то есть обрести свойства этого мира высшего, свойства отдачи, свойства любви, выхода из себя в других. И тогда только мы начнем ощущать этот высший мир и сможем его исследовать. Поэтому наука каббала, она изменяет человека, в отличие от основных наук нашего мира, которые не требуют от человека никаких изменений. Далее, 12-й пункт. Мы с вами находимся в 12-м пункте, я его читаю, и дальше мы с вами пойдем. В жизни мы наблюдаем примеры, можем наблюдать примеры, когда люди, занимающиеся наукой каббала, не достигают раскрытия Творца. Все-таки. То есть занимаются этой наукой, хотят достичь этого, но по каким-то причинам не достигают этих своих желаний, целей. Дело в том, что высший свет нисходит на человека только в том случае, если тот правильно изучает науку каббала, то есть уверен в вознаграждении или наказании вследствие своих занятий, и занимается наукой каббала с целью вызвать на себя высший свет, исправляющий его. В таком случае, несмотря на то, что изучающий еще полностью находится во власти эгоистических желаний и, конечно же, преследует только эгоистические цели, но все равно, несмотря на это, во время занятий нисходит на него высший исправляющий свет. Если же человек не намеревается исправить свою природу, то вместо продвижения к цели он еще больше удаляется от Творца. То есть, занятие наукой каббала это вообще-то вещь опасная. То есть, если человек правильно изучает науку каббала, в правильном коллективе, с правильными книгами, под правильным руководством, то он постепенно начинает ощущать на себе всевозможные изменения. Он начинает ощущать себя более эгоистичным, более реалистичным, якобы в кавычках. Вдруг перестает ощущать тягу к высшему миру, или наоборот повышенное к нему какое-то влечение. То есть в нем происходят всевозможные метаморфозы внутренние. И в итоге много лет проходит, прежде чем он поднимется над своей природой, но это произойдет. В то же время, если человек изучает неверно науку каббала, то она его еще больше удаляет от цели, от Творца, то есть от свойства отдачи и любви, и он в итоге ударяется во всевозможные или учеба ради учебы, или начинает продавать себя для того, чтобы получить власть, почести, славу и так далее. То есть во имя наслаждения своих исконных эгоистических желаний. Вот здесь вот мы и видим отличие между правильным и неправильным занятием каббалой, и, к сожалению, наблюдается такое среди наших некоторых иногда товарищей, которые не могут все-таки войти в коллектив, не могут правильно приспособить себя к занятию каббалой, они порываются куда-то уйти в сторону, открыть какие-то свои центры, курсы и так далее, то есть предпочитают свое как бы индивидуальное развитие. Развития, конечно, в этом никакого нет, потому что если человек отрывается от группы, то ему уже негде образовывать вот это свое духовное кли, тот духовный сосуд, в котором он может ощутить Творца. Только лишь, если мы занимаемся все вместе, и пытаемся соединиться для того, чтобы раскрыть в себе Творца, только в таком случае мы достигаем этой цели. Поэтому наука Каббала, она как бы коллективная наука. Она расписана для группы людей, которые стремятся к одной цели, и ради этой цели они готовы подавить свой частный эгоизм для того, чтобы соединиться все вместе. Отсюда следует, что если учащийся не избавился от эгоизма и не обрел альтруистического свойства, это является следствием отсутствия правильного намерения в процессе изучения. Находящийся в эгоистических мыслях, желаниях, намерениях, но хотя бы в чем-то желающий изменить себя, вызывает на себя нисходящий высший свет, который придает ему свои свойства отдачи, свойства источника этого света, Творца. То есть методика каббалистическая, она естественно предполагает, что человек он эгоист, что у него существуют сугубо эгоистические земные желания к богатству, к знаниям, к всевозможным наслаждениям, к почестям, к славе, к силе и так далее. Но если из этих знаний, из этих желаний, из этих побуждений человек все-таки пытается найти что-то более высшее, отдачу, любовь, связь с остальными, подняться над своим животным эгоизмом, то в мире вот этих попыток выйти из себя нисходит на него высший свет, светит ему издали, это следующая, вторая ступень, и тогда она его исправляет, этот высший свет, свет исправления воздействует на него, человек поднимается в высшую ступень. В принципе, это подобно тому, как и мы в нашем мире растем из детей взрослыми. Ведь ребенок, каким образом он может быть взрослым, если он стремится к этому? Он не знает, что такое быть взрослым, но он стремится и пытается слепо подражать взрослым. Так и мы. Из того, что мы изучаем истинные каббалистические источники, которые описывают нам следующий уровень. Хотя мы не знаем и не понимаем, а что значит быть на следующем уровне. Но вот это вот детское такое наивное непосредственное устремление к этому достаточно для того, чтобы вызвать на нас высший свет, исправляющий нас и делающий нас подобными той высшей ступени следующей. А когда мы взойдем на нее, раскроем ее, станем на ней, что называется, обоими ногами, то есть освоим ее полностью своими свойствами, она станет нашим внутренним содержанием. После этого мы обнаружим, что есть еще следующая ступень, и также будем относиться к ней с такой детской непосредственностью, желая быть как она. И оттуда тоже снизойдет в таком случае на нас высший свет. И так мы постепенно будем, как ребенок растет, расти и мы в этот следующий духовный мир. Пункт 14. Устремление человека проявляется в самих занятиях наукой Каббала. Если человек ощущает, что занятие Каббалой – это лекарство, позволяющее спасти себя, вырваться из жизни, которая хуже смерти. Так человек себя ощущает в этой жизни, что если она не имеет смысла, то она хуже смерти. Потому что каждый день, каждая секунда этого существования болезненная, полное страдание, ограничений, неизвестности, отсутствие уверенности в себе, сегодня, завтра и так далее, это еще ничего. Но ощущение жуткой пустоты и бессмысленности, вот это хуже смерти. И поэтому, если человек, исходя из этого, устремляется все-таки вырваться из такой жизни, погружается в занятия, не пускает ни одной возможности, каким образом можно использовать все необходимые средства для того, чтобы приблизиться к следующей ступени. То есть это свои занятия, это соединение с группой, когда ты аннулируешь себя относительно группы, это распространение каббалы, потому что этим ты еще больше расширяешь, то ту среду, которая затем на тебя будет воздействовать и помогать тебе также подняться, и ты в этом проявляешь свое желание к отдаче, к любви. То есть в итоге получается, что человек, если понимает всю эту систему, он правильно ее реализует, адаптирует под себя, не пренебрегает ни единым мгновением своего свободного времени, то есть постоянно где-то у него в голове или где-то сзади, подсознательно он все время находится в этом процессе, то тогда он, естественно, приходит к цели. То есть он понимает, что дело не в учебе, в глухой, то есть в прямой, когда он просто будет знать, что написано в книге. Это ему ничего не даст, если он не постигает непосредственно на себе, не раскрывает этот материал в жизни. И поэтому здесь надо очень тщательно себя проверять, как ты относишься к учебе. Или ты пытаешься, чтобы учеба изменила тебя, или ты пытаешься просто запомнить и понять, о чем там говорится. Так вот, самое главное – это устремляться к познанию чувственному этой высшей ступени, которая перед нами находится. Если человек занимается для обретения свойства отдачи, занятие приводит его к высшему совершенству. А если он занимается не ради обретения свойства отдачи, то приходит к еще большей тьме. Если человек занимается каббалой ради исправления, если верит в вознаграждение и наказание, то к его намерению насладить Создателя подмешивается желание личной выгоды. Но, несмотря на это, свет все равно возвращает его к источнику. Если человек занимается каббалой не ради исправления, поскольку, в общем-то, не преследует эту цель, чтобы себя исправить, то, наоборот, тогда он все больше удаляется от своего предназначения и, сам не замечая того, становится еще большим эгоистом. Поэтому, 17-й пункт. Приступая к изучению каббалы, человек должен установить себе в качестве цели раскрытие Творца и его управление вознаграждением и наказанием, в зависимости от того, как человек устремляется к этому, поскольку такое раскрытие постепенно исправит его эгоистическую природу на альтруистическую, с намерением ради Творца во всех его действиях и мыслях. Здесь надо уточнить, что значит «ради Творца» все время говорится. Для Творца, насладить Творца, вроде бы как будто есть в этом что-то особенное. Творцу это надо как будто. Дело в том, что таким образом мы говорим о том, что человек постигает свойство отдачи. Вот если он постигает это свойство отдачи, в мере постижения этого свойства он и раскрывает высший мир. Творец или природа – это одно и то же. Творцом считается общая сила всей природы, которая самая главная, самая общая, включающая в себя все остальные силы, которые воздействуют на нас. И поэтому насладить Творца – это значит войти в аналогию, в подобие этой отдающей силе. Когда человек выходит из себя и становится равным ей, он начинает ощущать мироздание вне себя. В нас, внутри, мы можем ощутить только то, что называется нашим миром. Вот эту маленькую, пустую, короткую жизнь. А если мы выходим из себя в другие килим, то есть в другие души, во все-все остальные, в 6, допустим, миллиардов душ, во все это созданное Творцом творение, тогда я ощущаю то, что находится в них. А в них я обнаруживаю вот этот высший свет или Творца. Поэтому насладить Творца – это значит просто достичь свойства отдачи и ощутить себя вне себя в огромном, полном высшего света мире. Итак, изучение может начать любой человек, находящийся в любых эгоистических свойствах. И, естественно, каббала предполагает, что человек, который приходит к ней, он эгоист, испорченный, неважно кто. Любой. Главное, чтобы он был в здравом уме и, так сказать, с любым самым плохим сердцем, неважно, имеется в виду с эгоистическими желаниями. Вот каббала, такие, как раз таки, она и предполагает, что человек, который приходит, эгоист, с большими желаниями, желает не только этот мир, желает еще и будущий мир, и все для себя, и все под себя, очень хорошо, пускай у него будут такие желания большие. Главное, чтобы он в итоге своих занятий правильно себе настроил так, чтобы высший свет подействовал на него, и он ощутил, что только изменив свое свойство, основное это эгоистическое, с получения на отдачу, только таким образом он изнутри себя выходит и начинает ощущать все мироздание вне себя, и этим выходит высший мир. И уже не связан со своим телом. Он уже не зависит от него. Оно может, это тело, даже умереть. А человек остается в ощущении вне себя, высшего мира. То есть, мне важно, самое важное для меня до конца этой жизни, выйти из себя. И тогда, пусть это тело умирает, я остаюсь уже существовать в высшем мире. Если же этого не происходит, то человек снова должен вернуться в эту жизнь, снова жить в ней и дожидаться того момента, когда его снова приведут к возможности исправить себя и раскрыть высший мир. Значит, если он не занимался наукой каббала, но не смог исправить свой эгоизм, это значит, что он не приложил достаточно количества или качества усилий, требуемых для исправления. То есть в процессе занятий наукой каббала он не обращал достаточно внимания на то, чтобы вызвать на себя воздействие высшего исправляющего света, а преследовал иные цели занятий. Возможно, он начинал занятия с правильной целью, но затем забывал о нем в процессе учебы. Вот это самое главное. Поэтому мы во время наших занятий должны постоянно себе напоминать, а для чего мы занимаемся. Поэтому мы во время занятий должны мысленно, если даже не устно, а мысленно, как бы посылать друг другу такие сигналы. То есть я учу для того, чтобы вызвать на всех нас, окружающий высший свет, чтобы все мы поднялись и исправились. Это я должен думать о себе и о всей группе мировой. Если я таким образом намереваюсь, то все, что происходит в мировой группе, в то же время работает и на меня. И мне каждые вот эти вот мысли каждого из наших товарищей тоже помогают и не дают мне уже отключиться от правильной цели во время учебы. Поэтому самое главное, смотрите, что он пишет в 18-м пункте этого предисловия к Талмуд Сефирот. Самое главное, чтобы каждый из нас преследовал правильную цель. И чтобы каждый из нас думал о том, что он желает остальным всем, чтобы они не отключались от этой цели. И каждый тогда будет воздействовать на каждого, и все вместе на каждого. Представляете, тогда человек не сможет отключиться от правильной цели во время занятий, и вся мощь занятий, умноженное на количество таких правильных мыслей, будет воздействовать на каждого из нас. То есть в течение коротенького времени, просто краткого, очень краткого времени, каждый из нас почувствует воздействие света исправления на себя, изменение в себе свойств с получения на отдачу и ощущение высшего мира. Все зависит от намерения во время учебы. Далее. Есть вопросы? По этому делу. Не совсем по этому. Еще нет. Тогда будем дальше идти, а потом посмотрим. Пункт 19. Человек, достигший исправления эгоизма, намерения отдачи, способен во всем видеть действия высших управляющих сил Творца. То есть ему раскрывается вся сетка этих сил, которая пронизывает наш мир, его, всех окружающих, каким образом при этом мы соединяемся между собой, и как все вместе взаимодействует. Он начинает видеть замысел, цель конечную, начало, весь процесс, себя в нем, и каким образом он может в нем активно участвовать. нет иного средства достижения цели творения, кроме изучения науки Каббала. И поэтому человек ни в коем случае не должен оставлять занятия ею. То есть бывает такое, мы знаем уже это по себе, когда пропадает желание, специально это делается для человека, в нем поднимается эгоизм, естественно, желание к духовному мгновенно падает, и проявляются эгоистические желания к нашему миру. Вдруг ему хочется там всевозможных игрушек, которые вокруг его здесь его окружают. Устаешь. Проблемы всевозможные, всевозможные тяготы в жизни, непонимания, отрешенности всевозможные, семейные проблемы, все что угодно, что, все, что происходит с человеком, он должен знать. Существует его эгоизм, внутри эгоизма существует точка в сердце, которая влечет его к Творцу, и Творец специально отягощает его сердце. Итак, если вы вспомните, говорится в Библии, сказано, идем к фараону, потому что я отягчил его сердце. И специально надо вот таким образом идти, но вместе с Творцом постараться идти против эгоизма, пройдя таким образом эти 10 препятствий, 10 египетских казней, что называется, прежде чем человек отключается от них и начинает подниматься в высший мир. Поэтому все трудности, все эти тяжести, все неприятности, все проблемы, кризисы, все, что проходит над нами, это все специально очищение сердца нашего фараона, нашего эгоизма, который мешает нам и специально мешает нам достичь Творца, чтобы мы преодолели этот эгоизм, чтобы мы развили в себе желание большее, чем этот фараон, выйти из него. Если мое желание выйти из него больше, чем он сам, то в итоге, преодолевая 10 раз такие тяготы, 10 сферот, так называемых, я выскакиваю из него и выхожу из своего этого внутреннего эгоистического плена, Египта так называемого. Далее он пишет Бааля Сулам. Для занятия наукой Каббала не требуется никакой предварительной подготовки. То есть, если человеку кажется, что я еще не для этого, не ради этого, я еще глупый, я еще недоразвитый, или мне там еще надо чего-то сделать в этом мире, построить дом, посадить дерево, вырастить сына, так сказать, аллегорически, что называется. Ни в коем случае. Для занятия Каббалы годны все, и любой человек, кто только услышал, что есть такая возможность, это значит, ему сверху уже дан шанс на то, чтобы достичь своей цели. И поэтому не стоит тут искать никаких отговорок, а наоборот. Надо только искать, в чем бы укрепиться, только ради того, чтобы достичь цели своего существования. И результат достигается только благодаря желанию человека к правильной цели. Достичь подобия Творцу. Пункт 22. Именно изучение действий Творца по каббалистическим текстам способно исправить человека, потому что в Каббале изучается непосредственно действие Творца. То есть, в чем заключается особое чудесное свойство каббалистических источников? Источники в наше время – это не только книги. Когда-то это были только книги, поэтому говорилось о каббалистических книгах. Сегодня это может быть и блог. Это может быть и телевизионные передачи, это могут быть какие-то даже музыкальные произведения. Любое произведение, текстовое, визуальное, слуховое, неважно какое, если оно несет в себе каббалистическую информацию, то есть рассказывает вам о следующей ступени, оно уже значит, может быть использовано для изучения, для приближения из него к себе высшего света исправления. То есть уже я к нему, в мере того, как я к нему тянусь, к тому, описываемому мне в более высшему состоянию, отдачи, любви, выхода из себя, в той мере на меня это следующее состояние действует, воздействует. Оттуда как... Оттуда не сходит на меня высший свет. Я его пока не ощущаю. Я его потом начну ощущать. У меня просто для этого еще нет пока на сегодняшний день чувств, органов чувств. Так вот, поэтому подчеркивает здесь в пункте 22 Бали-Сулам, что результат, желаемый результат учебы зависит не от умственных способностей, не от характера, не от каких-либо природных задатков человека, а только от его желания. То есть не умные и не какой-то особо одаренный, и не с хорошими свойствами, может быть, даже, или задатками какими-то особыми, чудесными. Совершенно обычный человек, только лишь развивший в себе желание к исправлению, к этому высшему свету, только тот и достигает своей цели. Но, в принципе, я могу вам сказать только одно. Настойчивость. Настойчивость, что другого нет в этом мире, в этой жизни. Ради чего еще существовать? Если человек это понимает, если он в себе не дает остыть вот этому желанию, вот этому решению, что он должен именно так действовать, то тогда он побеждает все тяготы сердца, которые ему делает Творец специально, чтобы вынудить человека развить еще больше желания к Высшему. И тогда, развив достаточно свое желание выше всех этих 10 отягощений сердечных, которые ему делает Творец, он становится равным следующей ступени. То есть проходит 10 сферот от Малхут до Кетера, на следующую ступень поднимается и уже становится свободным от своего эгоизма, существует уже в другой, в иной высшей реальности. Пункт 23. Если же человек не достиг исправления эгоизма за 5 лет учебы, причина этого только в недостатке его намерения. То есть есть определенный критерий, проверка. За 5 лет учебы ты достиг результата или нет? Если нет, проверь свое намерение. То есть, смотрите, наука Каббала не обещает вам на следующий же день, что вы станете вдруг или каким-то чудесным образом, знаете, как Емеля на печи, по щущему велению, по моему хотению, вот так вот вдруг подняться в высший мир. Это первая проверка правильности вашего намерения, она происходит только через 5 лет. То есть первые 5 лет вообще не о чем говорить. Человек даже еще только привыкает слушать, о чем же вообще говорится в науке Каббала. Какой-то там высший мир, отдача, какая-то любовь. Что-то он не понимает, о чем речь. Потому что в нем происходит внутренний огромный процесс адаптации. Смотрите, 5-летний ребенок, ну что с ним еще можно сделать? Он еще ребенок. Начинаем потихоньку его обучать. То есть 5-летний первый срок нахождения в изучении Каббалы, он считается таким младенческим возрастом, когда только-только человек после этого начинает проверять, намерение у меня верно или неверно. До этого даже нечего спрашивать о намерениях, как бы. То есть до этого они не могут быть верными. А вот после 5-летнего срока учебы и работы в группе, и серьезных усилий в распространении, человек уже может начинать задаваться вопросом, а почему у меня не получается? До этого вполне естественно, что у него ничего не получается. А вот после этого уже ему говорят, ты должен обратить внимание на намерение во время учебы. Правильно ли оно? Связано ли оно с группой, со всем человечеством, с Творцом? Завязано ли оно все на то более высшее состояние, в которое ты желаешь подняться? В нем ты не один. вместе с остальными душами, связан в одно общее, взаимной любовью и отдачей, в чувстве, в поручительство, и в вас во всех вместе одновременно проявляется высший свет, Творец, свойство отдачи и взаимной любви. Представляешь ли ты себе это следующее состояние? Готов ли ты на него? Думаешь ли ты о нем непрерывно во время учебы? Проверь. Если да, то ты на верном пути. Если нет, тебе надо думать, каким образом это исправить. Но без правильного намерения ты к этому следующему состоянию не придешь. Нет здесь никакой выслуги лет автоматической, выхода на пенсию, а все только лишь постигается в сравнении с большей, с высшей ступенью в мере вашего желания. Поэтому, говорит Баля Зулам, наука Каббала, в 24-м пункте он это говорит, наука Каббала можно изучать только по оригинальным источникам, потому что они вам правильно описывают следующую ступень, и, устремляясь к ней, в ее правильном описании, вы вызываете на нее, из нее на себя радиацию такую высшего света. Пункт 25. Изучение должно преследовать только ту цель, которая обозначена Творцом, и для чего раскрыты нам каббалистические книги, описывающие скрытый мир, действия Творца. То есть... Никакие другие цели. Если вы преследуете другие цели во время изучения Каббалы, быть сильным, быть умным, разнать будущее, исправлять чего-то самому в мире, не в себе. Стать богатым, знатным, уважаемым. Это уводит вас абсолютно от цели занятий, и в итоге вы вместо правильного направления, идете в обратную сторону и окунаетесь в тьму, в скрытие. Скрытие имеется в виду, что вы даже не представляете, что вы идете в обратную сторону. Скрытие означает, что вы даже не видите, что вы удаляетесь от правильной цели. И наоборот, вам наоборот кажется, что вы идете к цели, что вы скоро ее достигнете, что вы даже уже достигаете ее, что вы даже уже находитесь в ней, что вы уже большой, что вы уже понимаете и знаете все, и ничего больше и не надо. То есть от правильного намерения во время учебы зависит, кардинально зависит направление вашего движения. А вот после исправления своего учащиеся в любых источниках уже каббалистических, не только в том, который мы считаем, что нам необходим, в остальных, может видеть описание высших действий. О чем это говорится? Это пункт 26. Мы говорим о том, что в наше время только книги, источники Баля Сулама, они являются для нас первоисточниками. Все остальные книги по Каббале, они сейчас пока не для нас. Потому что правильную связь с источником, правильное его и подходящее для нас описание, в том виде, в котором мы можем с ним соединиться, с этим описанием, правильно понять эту высшую ступень, насколько это нам необходимо, чтобы увлечься ею, привлечься к ней. Все это дается в его книгах, только в книгах Баля Сулама. А вот после того, как мы с помощью его книг, с помощью его трудов, с помощью изучения всего того, что он нам дал, поднимемся на следующую ступень, раскроем для себя высший мир, после этого уже не важно. Мы можем брать и другие каббалистические источники, и все их соединять, и при этом мы будем видеть, что и они описывают правильно всю науку Каббала и высший мир. Но дело в том, что их описание, оно трудно нам для того, чтобы подняться на следующую ступень. Поэтому подъем на следующую ступень с помощью книг Баля Сулама, а затем на этой высшей ступени берите любые другие источники. Поэтому... Еще раз предупреждение, до того, как мы взошли на следующую ступень, мы никаких источников каббалистических кроме книг Баля Сулама, не изучаем. Ну и, естественно, наши занятия, которые идут тоже только всегда по первоисточникам, по этим, по его трудам. Стоит нам отвлечься на вопросы? Да, вопросов очень много. Может быть, есть смысл. Ну, давай попробуем. Мы дошли до 27-го пункта пока что. Я думаю, что, может быть, и сегодня не стоит дальше бежать, потому что там уже начинается совсем другое объяснение с помощью объяснения мира Ацилут, миров Брия и Цара Асия, как поднимается человек, как опускается человек. Это уже более такая отвлеченная, серьезная тема. Она вот сейчас как раз с 27-го пункта начинается. Мы ее, может быть, и правда в следующий раз уже возьмем. Пожалуйста, Саша. Я бы хотел начать с вопросов, которые пришли из Италии, с нашего конгресса. Вопрос от Тициано. Возможно ли, вот вы говорили о том, что Каббала изучает классические источники, возможно ли, что на протяжении веков некоторые из них претерпели изменения, искажения, и была нарушена оригинальность самих каббалистических текстов, которые мы изучаем? Дело в том, что мы видим на протяжении всей истории человечества, как меняются действительно всевозможные тексты, источники, переписчики, там где-то что-то ошибаются или что. В Каббале и вообще в Торе таких проблем нет. Потому что издавна установлен шрифт, установлена четкая пунктуация, четкое исследование, разрыв слов, связи и так далее. И поэтому вы ни в чем не можете ошибиться. То есть, если мы, вот, допустим, знаете, кумранские находки, если вы слышали, которые открыли там где-то 40 лет назад в пустыне, в горах Мертвого моря, они датированы 2000-летней давностью. И когда их начали расшифровывать, увидели, что они точно-точно повторяют библейский текст. То есть, если вы берете оригинальный библейский текст на иврите, он не претерпел абсолютно никаких изменений. Все пронумеровано, каждая строчка, каждое слово, каждая буква имеет свой шрифт определенный, свою форму, и поэтому ничего не может быть здесь изменено. Каббалистические источники, допустим, книга Зоар, рассказывается о книге Зоар, какие она претерпела изменения, что она действительно была потеряна, потом ее нашли, потом ее собирали, об этом не скрывается. Остальные книги, каким образом они до нас дошли, ну, допустим, книги, которые мы называем, допустим, Талмуд, который был написан 2000 лет назад, то он сохранился до нашего времени. К нему только добавлялись комментарии, Мишна, еще больше там, 2700 лет назад. То есть, к чему я это хочу сказать, что эти книги, они практически не подвергались никаким изменениям. Книга Ари. Книги Ари тоже очень интересно издавались, я об этом пишу, постепенно несколькими поколениями. Но вот книги Баля Сулама, допустим, по которым мы изучаем Каббалу сегодня, и это для нас самое главное, он их написал в течение своей жизни, начиная с 1920-го, даже больше, там, 1927-го, по 1955 год. То есть в течение где-то 35 лет. И это уже наше время, это уже 20 век. Все это издавалось, то, что он написал Талмуд Эсер Сефирот, он даже указывал шрифт на каждого текста. То есть Ари, текст Ари или текст своих комментариев, вопросы и ответы, определения, графики и так далее. Он указывал, каким шрифтом, стол, столбцы, как их делать, какого размера и так далее, учитывая психологию человека, учитывая возможность человека схватывать текст, чтобы текст был не широким, чтобы человек не мог из конца в конец увидеть его. Текст специально должен быть узким, чтобы человек видел все слова одновременно. Поэтому эти книги написаны в два столбца. Ну и так далее. То есть книги, труды Баля Сулама, которые мы имеем, это абсолютно достоверные его труды. Кроме того, что они хранятся в оригинальном виде, в рукописном, в нашем архиве, в Бнейбарухе. И можно их увидеть. Мы вообще надеемся, что когда-нибудь у нас будет такая возможность, помещение, и мы откроем тогда все эти оригиналы для посещения и для ознакомления с ними широким массам людей со всего мира. Так что у нас в этом нет никаких сомнений в том, что мы изучаем оригинальный каббалистический источник. Вся проблема только в наших намерениях во время учебы. Дальше. Еще один вопрос из Италии. Роберто спрашивает: я считаю, что лечение физического тела производится за счет лечения духовного тела или духовного развития. Как вы относитесь к этому? Как Каббала к этому относится? Каббала не считает, что надо смешивать одно с другим, потому что, конечно, зависит одно от другого. Когда у человека хорошее настроение, у него появляются силы, и он при этом может исправить свое физическое состояние, естественно, на этом основаны очень многие виды лечения. Мы это знаем. Эффект плацебо, так называемый, когда дают человеку пустышку и говорят, что это лекарство, и у него от этого действительно происходит изменения в организме физические, потому что он верит в это, организм наш имеет огромный потенциал сил, с помощью которых он может себя менять. Но Каббала считает, что физическое тело должно быть под присмотром его хозяина, как животное, и надо к нему также относиться, заботиться о нем. Не более того, и ни в коем случае не связывать наше физическое тело с душой. Душа развивается независимо от физического тела. Физическое тело умирает, душа остается. Так что надо просто думать о сохранности физического тела до тех пор, пока вы существуете, чтобы быть здоровым, чтобы вам это тело не мешало, а помогало в развитии души. Спрашивают вопросы, примерно похожие вас, Луис Фернандо Трухильо из Колумбии. Угу. Я так понимаю, что в человеке есть эго, я и истинный я. Я хотел бы, чтобы вы объяснили мне эти состояния. И вот Андрей еще из Румынии спрашивает. Эгоизм – это и есть я, то, что я мыслю. Если исчезнет мысль «я», то он боится остановить мысль, чтобы она вот пропала. Вот это неверно. Не и надо так нарушить думать. Связь с Творцом таким образом. Нет. Не надо так думать, что эгоизм – это я. Я мое намного богаче, чем мой эгоизм. Мой эгоизм – это всего лишь стремление к наслаждениям едой, сексом, семьей, богатством, славой, властью и знанием. И все. Вот это вот мой эгоизм. Любые мои желания вы можете вписать в эти 7 желаний. Не больше. Если это так, то этот эгоизм умирает вместе с телом, этот эгоизм развивается вместе с телом, этот эгоизм развивается под воздействием внешних всевозможных источников. Это не я. Это не я. Потому что когда я начинаю смотреть на себя со стороны и оценивать свои эгоистические всевозможные желания, побуждения, стремления, то я не хотел бы, может быть, иметь таких стремлений каким-то наслаждением. И могу ли я что-то с этим поделать или нет, это другое дело. Но я могу себя со стороны контролировать, анализировать. И поэтому «я мое», оно не заключается внутри этого животного тела вместе с его земными желаниями. «Мое я», оно намного выше. Не надо себя загонять внутрь этого эгоизма. Эгоизм этот – это не мы. «Я» в человеке – это высшая субстанция. Это часть Творца в нем. Потому что эгоизм наш – это животное тело. А «я» человека – это часть Творца свыше, это зародыш души. И поэтому я нахожусь выше всех своих этих эгоистических устремлений и желаний. Я хочу их развить или подавить, что-то сделать с ними, но я не должен адаптировать себя с ними ни в коем случае. Еще один вопрос насчет эгоизма задает Мишель из Франции. Какая разница между эгоизмом и чувством жалости, сострадания, сочувствия? Это тоже эгоизм. Любая жалость, сострадание, сочувствие – это тоже эгоизм. Только он в другом виде действует, якобы относительно другого, но это не относительно другого. Просто мне жалко другого, почему? Я таким образом создан, что я сожалею. Вот именно моя эта боль, она меня-то и побуждает к тому, чтобы я что-то сделал, якобы хорошее для другого человека. А я ему ничего не делаю, хорошего или плохого. Я делаю просто какие-то действия для того, чтобы мне от них стало лучше. Если бы в себе бы я эти чувства жалости, боли внутри себя не ощущал, я бы другому ничего бы никому не делал. Допустим, мой ребенок ушибся. Мне больно, я ему сразу же помогаю. Тот же я вижу, что ушибся соседский ребенок. У меня нет никаких чувств, я не бегу и не помогаю. То есть какая разница между этими двумя мальчиками, допустим? Разница очень простая относительно меня. От одного мне больно, от другого мне не больно. У них у обоих болит одинаково. Но мне от них не одинаково больно. Поэтому я не жалостлив кому-то, а жалостлив к себе. Поэтому и сказано про эгоистов, что весь их добрый якобы потенциал, все их добрые намерения, они направлены только лишь ради себя. Только лишь для того, чтобы себя поставить в более комфортное состояние. Вас спрашивает Лео из Латвии. Почему вы все-таки думаете, что занятия в группе более эффективны, чем вне группы? Ведь отрабатывать навыки отдачи можно и на окружающих людях, и это даже лучше, потому что тогда человек ничего не получает, кроме неблагодарности. Дело не в благодарности или в неблагодарности, дорогой мой Лео. Дело в том, что я в группе влияю на группу, показываю им, насколько я готов их ценить, любить, уважать. Для того, чтобы они мне обратно повлияли на меня. Для того, чтобы они дали мне свое возбуждение, правильное, доброе, хорошее, к духовному. Я использую группу, как пишет Баля Сулам в статье «Свобода воли». Советую вам прочесть. Я использую ее как усилитель своих желаний, маленьких желаний к Творцу. Если я их пропускаю через группу, группа обратно мне влияет так, что она умножает мое маленькое желание на количество людей, которые есть в группе, и возвращает мне его многократно умноженным. Поэтому чем больше группа, тем я больше выигрываю от того, что я вдруг получаю от всех от них их желания. Если я нахожусь среди 20-30 человек, которые желают достичь духовного, то я получаю, отдавая им свое желание, умноженное в 20-30 раз. Это ничем не заменишь. И поэтому мой совет. Проработайте хорошенько советы каббалистов. Почему именно они советуют именно таким образом поступать? Это только лишь по необходимости именно ради нас. Нам не надо никому влиять, никому отдавать, никого любить. Это все только для нас самих надо. Для того, чтобы создать в нас такие свойства, которые бы сделали нас вечными и совершенными. А это делается именно в коллективе. Когда вы реально можете реализовать или показать, насколько вы способны отдавать, думать о других, вы тут же одновременно видите, насколько вы не способны к этому. И тогда у вас возникает горечь и огромное желание, чтобы этот высший свет во время учебы на вас подействовал, вас исправил. То есть группа является индикатором, группа является лабораторией, в которой вы исследуете себя. И об этом не надо забывать. Еще раз. Статья «Свобода воли» Баля Сулама, она является здесь очень важной. Пожалуйста. Спрашивают наши слушатели из Канады, из Ванкувера. Никак не укладывается в голове, чтобы... Получается, ведь надо выйти из себя для выхода в высший мир, а все ответы на все вопросы мы должны искать внутри себя. Внутри себя. Выйти из себя для контакта с Творцом или найти ответы внутри. Что выйти из себя и является найти себя. Ведь что получается? Вот это все Адам. Душа. И я здесь нахожусь. Внутри нее. Если я ощущаю внутри себя, вот эти ощущения внутри меня называются мой мир. Этот мир больше я в себе не ощущаю. То, что ощущается внутри, называется этот мир. Если вы желаете больше в этом разобраться, обратитесь к статье «Введение в книгу Зоар». Если я желаю ощутить не этот мир, то есть внутри себя то, что ощущаю, а вне себя, что существует, это называется высший мир. Высший мир. Вот вся и разница. А что это вне меня? А вне меня это остальные души. Я должен выйти из себя в них. А как я могу выйти? Что значит выйти из себя? Из своей шкуры я должен выйти, из своего пиджака. Как я могу выйти? Выйти тем, что ты соединяешься с ним, с этим высшим миром, то есть с этой системой душ, тем, что ты хочешь им отдать, ты хочешь их любить. Вот таким образом ты с ними соединяешься, и начинаешь ощущать, что находится в них, во всех. Вот это и называется ощущением высшего мира. Поэтому индивидуальное именно ваше развитие. Именно ваш высший мир, он в вашем выходе во все остальные души. И так у каждого из нас. И также каждая душа относительно всех остальных. Как клетки нашего тела, как органы нашего тела. Каждый орган, работая на остальных, начинает ощущать жизнь общего тела, а не только свою личную маленькую. А своя маленькая личная, она нам будет казаться сейчас все время более ущербной, страшной. В кризисе в современном мы будем... Не находить себя специально нам так дается, делается для того, чтобы подтолкнуть нас к выходу в этот именно высший мир. Я прощаюсь с вами на этом. Надеюсь, мы продолжим через неделю наше следующее занятие. И вновь напоминаю, жду вас на конгрессе. Всех Каббала групп. Инфо, записывайтесь и приезжайте. До встречи на следующей неделе. До свидания.